Трек 22. Время действия – 6 сентября, поздний вечер. Место действия – общежитие группы «Корона». Сижу один на кухне, зачем-то пью сладкий кофе с молоком, хотя уже поздно и давно уже надо спать, как это делают мои сэнбэ. А у меня сна ни в одном глазу. Глушу кофе и читаю, что обо мне пишут в сети. Хотя, беря в руки планшет, собирался всего лишь ознакомиться с новостями. Но в результате занимаюсь делом, после которого знаменитости начинают принимать успокоительное, посещать психолога и, в конце концов, кончают с собой. Причем понимаю, что занимаюсь фигней, но продолжаю. Наверное, потому что у меня спинной мозг сигнал опасность подает. Лично у меня порой бывает так, когда в жизни предстоит какое-то событие и вроде даже что-то определяющее или решающее в ближайшем будущем. Спокоен, как удав, и все. Точно предвидение, что все будет нормально. И да, прокатывает. А порой наоборот. В жизни вроде все путем, все хорошо. Но ни с того ни с сего накатит чувство необъяснимой тревоги. И сидишь такой, испуганно в голове варианты перемалываешь. Откуда прилетит? И ведь прилетает. Вот и сейчас такое тревожное чувство. В спине. Ожидание неприятностей. Когда я МИД курощал по поводу названия моря, у меня такого не было. Агдан решила уничтожить карьеру министра образования? Я просто в шоке от того, что она творит. Назвать в Йонесай всех алкоголиками? Как теперь ее сестра будет там учиться? Что-то мне лишнее приписывают. Не называл я всех алкоголиками. Придется ее сестре переводиться в другой университет. Да, уверена, что преподаватели в Йонесай не станут терпеть такие оскорбления. Да и студенты тоже. Я бы вот не стала. Похоже, Пак Сунок не получит высшего образования. Да. Мне еще с семьей объясняться. Звонки от Онни и мамы сбросил, ответив смс-ками, что занят. Но вопрос это не сняло, а просто отложило, как поход к зубному. Вряд ли ее примут в другом университете. Там наверняка сперва подумают, нужна ли им такая студентка, у которой есть ненормальная сестра. Да, которая может сказать и про них что угодно. Блин. Может, мне вообще дома не появляться? Хотя бы полгода. Ничего страшного, Агдан хорошо уже зарабатывает, чтобы оплатить учебу своей сестры за границей. Она еще в плюсе окажется, как и все, кто имел с ней дело. О, а ведь это мысль. Можно будет отсутствие дома сократить до недели, пока Сунок окончательно пар выпустит, а потом предложить ей учебу за рубежом. Уверен, она втайне об этом мечтала. Вообще, Сунок повезло, что у нее такая сестра. «Имеешь в виду богатая?» «Верно. Сразу кинулась защищать семью. Я бы не отказалась иметь такую Тонсен». «Вот, человек зрит в корень. Так и скажу, Сунок. Скажу, что ради нее, ради того, чтобы ее не называли алкоголичкой, не испугался целого министерства образования. Так что пусть закрывает рот и прекращает орать». «Ты ж смотри, а на фан-форуме попадаются отдельные мысли». Президент JIP закончил университет Юнесай. Он тоже алкоголик? Вот черт. Ему что, другого университета в стране не нашлось? Интересно, Али Суман в каком учился? Отвлекшись от планшета, стараюсь припомнить биографию создателя SM Entertainment. Но вместо информации мозг выдает сообщение, что мои уши слышат шорканье тапок по полу. Кого-то несет. Повернувшись в сторону входа, жду. Спустя несколько секунд, щурясь от света, на кухню заглядывает сонная Инджон. «Юнми?» Спустя несколько секунд моего разглядывания, удивляется она. «А что ты тут делаешь?» «Читаю новости, жду старт клипа». Отвечаю я, не став говорить, что читаю форум. «Клипа?» Не понимает Инджон. «Какого?» «Сегодня в полночь начинается показ «Take on me», говорю я. Японцы придумали какой-то сногсшибательный вариант для его промоушена, который должен начаться ровно в полночь и поразить всех на вылет. Вот, сижу, жду. Идея клипа, слова, музыка мои. Так что мне интересно, чем в итоге все закончится. «Ой, а я и забыла, что у тебя премьера клипа», – огорчается Инджон. Помнила, но забыла. Поздравляю тебя, Юнми». «Спасибо, Санбэ», – вежливо наклонив голову, благодарю я. «Надеюсь, все было не зря». «Можно я с тобой посижу?» Поколебавшись, неуверенно спрашивает Инджун. «Я тоже хочу посмотреть, что получилось». «Конечно, Санбэ», – соглашаюсь я. «Одной сидеть скучно. Хотите кофе?» «Кофе?» – удивляется Инджун, скользя в мягких шлепанцах по направлению к столу. «Разве можно так поздно пить кофе? Это вредно для сердца». «Конечно, отмечать начало промоушена кофе – это не солидно», – соглашаюсь я. «В таких случаях пьют шампанское или коньяк. Ну, в крайнем случае, дорогое вино. Но у меня есть только то, что есть. Поэтому...» Я развожу руками. «У меня есть бутылка шампанского», – подумав, сообщает Инджон и с готовностью предлагает. «Принести?» «Хм...» «Пить шампанское, отмечая выход клипа с человеком, с которым до этого дрался?» «Жизнь полна внезапных поворотов». «А с другой стороны, думаю я, смотря в полные ожидания глаза собеседницы, не такие уж у нас с ней были смертельные противоречия. Она не парень, за девчонку я с ней не дрался. Да она сама девочка. Причем вполне симпатичная. Откажешь в совместном распитии, опять оттолкнешь. Видно же, что человек от чистого сердца предлагает». Хоть я 2 минуты назад даже не помышлял о таком развитии событий, но раз так фишка легла, то почему бы и нет? Тем более, что начало промоушена действительно достойный повод, чтобы открыть бутылку шампанского. «Санбэ, но в одиночку я целую бутылку не выпью», – говорю я. «Стоит ли открывать ради пары глотков?» «Стоит», – с готовностью восклицает в ответ Инджон. «Начало промоушена не часто бывает, да и не у всех. Если ты не против, я тоже могу с тобой отметить». «Хорошо, Санбэ». Поняв, что другого варианта ответа у меня нет, соглашаюсь я и говорю то, что требуется сказать. «Буду рада». «Сейчас принесу», – обещает Инджон и говорит. «И, Юнми, я еще раз хотела поблагодарить тебя за то, что ты на моей стороне». Глаза у нее открываются шире и начинают блестеть, словно в них слезы. «Я раньше хотела это сделать», пускается она в несколько путанные объяснения. «Чтобы наедине. Но не получалось. Все время кто-то был. Только сейчас. Юнми, спасибо тебе. Это так трогательно. Хоть я к тебе плохо относилась, и ты не должна была это делать для меня, но ты поступила так щедро. Пожалуйста, прости меня». Глаза у Инджон начинают часто моргать, а губы кривятся так, словно она собралась плакать. «Ну еще этого не хватало». «Санбэ», мягко успокаивающим тоном говорю я, «мы с вами уже выяснили, что характеры у нас обеих не всегда идеальные, и у каждой из нас есть за что извиняться. Давайте не будем возвращаться к тем моментам нашей жизни, которые вызывают чувство сожаления. Не будем к этому больше возвращаться. Обстоятельства выяснены, выводы сделаны. Теперь нужно жить дальше, просто помня о том, что было, чтобы не повторить ошибок, окей?» Инджон, обдумав услышанное, несколько раз согласно кивает головой, ничего не говоря. «Несите шампанское, Санбэ. Отличный напиток, чтобы проводить прошлое и встретить грядущее. Прошу я, вспомнив празднование Нового года». «Да, сейчас». Справившись с голосом и кивая, обещает Инджон и тоже просит. «Юнми, называй меня по имени, если ты не против». И смотрит так требовательно на меня. «Хорошо», – соглашаюсь я на это. «Мне приятно обращаться к тебе по имени, Инджон». Инджон в ответ просто расцветает улыбкой. «Так здорово!» – радуется она и тут же озвучивает еще просьбу. «Юнми, я тоже хочу купить датакоины. Тоже на 10 миллионов вон, как барам. Ты мне поможешь?» «Какие датакоины?» Не понимаю я, удивленный столь резким переходом разговора к вопросу денег. Инджон объясняет, что девочки, по моему совету, решили прикупить цифровой валюты, а она в тот момент отказалась. А сейчас хочет последовать их примеру и просит ей помочь. «А что, девочки уже купили?» – озадаченно спрашиваю я. «Не знаю», – отвечает Инджон. «Кюри хотела все организовать, но с ней я больше на эту тему не разговаривала. С тобой надежнее», – уверенно заканчивает она свой спич, смотря на меня признательным взглядом. «Не, ну, Всего-навсего намеревался выпить, отметить момент подписания мирного договора. Но девочки – это девочки. Уже-уже, вот только чуть-чуть, как говорится, сунулся, как они тут же хотят всего и сразу. Тут помочь попросили, там поучаствовать пригласили, тут-то подержать, там-то прибить. Едва расслабился, моментом на шею хомут начали примерять, прикидывая, какой по размеру лучше подойдет. И что мне делать с этой девчонкой? Оценивающе смотрю на Инджон. И тут мне приходит в голову мысль. В принципе, Инджон девчонка-то симпатичная. А когда накрашена, даже красивая. Но вот выпрут ее из кей-попа. Что она тогда будет делать? Слышал, что в группе все больше, чем по миллиону баксов уже заработали. Но сколько они потратили? Судя же по тому образу жизни, который вела группа, общага, танцкласс, выступление общага, есть обоснованное подозрение, что делать они ничего кроме этого не умеют и рассчитывают исключительно на замужество. Думаю, пару сотен тысяч долларов девчонкам не помешают. Да они никому вообще никогда не помешают. «А что, Барам?» – спрашиваю я. «Почему ты про нее вспомнила?» «Все решили купить на 5 миллионов вон, а Барам сказала, что купит на 10». Инджон легко делится со мной конфиденциальной информацией о планах подруг. Барам не доверяет. С одобрением отмечаю я узнанный факт и говорю. Нет проблем, Онни, конечно помогу. Спасибо, Юнми. Снова расплывается в улыбке Инджон и сообщает. Я за шампанским. Несколько позже. За успех. Предлагаю я тост, приподнимая вверх бокал с только что налитым в него шампанским. За успех каждого в отдельности и всех в целом. Аккуратно тренькаю своей посудиной о посудину Инджон и разом ее опустошаю. Ну, всегда я шампунь залпом пил. Хорошее, делаю я вывод, немного почмокав языком для лучшего вкуса осязания. Написано на этикетке «Париж». Похоже на правду. Интересно, для какого случая его хранили? Онни. Обращаюсь я к Инджон, одновременно закусывая одним из обнаруженных в холодильнике яблок. «Скажи, я не поняла. Может, вопрос не к месту, но все же. У тебя же столько отдельных проектов в твоем портфолио записано. Зачем тебе нужно было Юсона просить найти тебе проект?» «Это раньше было», – сразу погрустнев, отвечает она. «Вначале группа была популярней, и индивидуальной работы было больше». Потом популярность снизилась, и предложений стало меньше. Потом опять стало лучше, но мне предложений стало меньше. Меньше всех в группе. А я что-то не видела этого момента в их портфолио на сайте агентства. Недоумеваю я. Там давно ничего не менялось. Объясняет, как это может быть Инджон. Поначалу было важно, а потом уже, когда о нас узнали, это перестало иметь особое значение. «Это президент Санхён так сказал?» – уточняю я. «Да», – кивнув, подтверждает Инджон. «Безобразие!» – берясь за горлышко бутылки, сообщаю я, что думаю по поводу его решения. «Надо показывать все, что есть, все победы, даже если они древние, как следы мамонта. Все ведь, ну все непосильным трудом заработано. Тебе еще капнуть?» – спрашиваю я, держа горлышко бутылки над полупустым фужером Инджон. «Чуть-чуть». Кивнув, быстро соглашается его хозяйка. Не спеша, чтобы не перелить, наливаю недостающее до верха. «А что это вы тут делаете?» – раздается удивленный голос. Ставлю бутылку на стол и смотрю в ту сторону, откуда раздался вопрос. В дверях кухни, тоже в пижаме и тоже щурясь от света, стоит Джихён. «Шампанское пьем», – солидно поясняю ей я, хотя и так все видно. «Мы что, обалдели, что ли?» – изумляется в ответ Джихён. «Вы знаете, который час?» «Мы ждем старта промоушена клипа «Take on Me», – объясняет ей наше позднее камлание Инджон. «Он начнется ровно в полночь. Юнми много в него вложила». «А-а-а!» – понимающе произносит Джихён и, шоркая тапочками по полу в направлении стола, спрашивает. «А почему так? Неофициально, без агентства?» «Наверное, из-за сложных отношений с его руководством», – отвечаю я, и, приподняв бутылку за горлышко, интересуюсь у присевшей за стол Джихён. «Джихён Онни, шампанского?» Та задумывается над предложением. «Пару глотков для лучшего сна», – привожу я медицинское обоснование полезности действия. «Давай», – решительно кивает в ответ Джихён. «Инджон, давай ещё фужер», – командую я.